Глава 4. «Взгляните, месье Пуаро». Мисс Лемон положила перед ним небольшой коричневый сверток. Он развернул бумагу и оценивающе оглядел изящную серебряную туфельку. «Она была в бюро находок на Бейкер-стрит, как вы и предполагали». «Это облегчает дело», — сказал Пуаро, «и подтверждает кое-какие мои догадки». «Совершенно верно», — поддакнула мисс Лемон, начисто лишенная любопытства. Но зато родственных чувств она не была лишена, и поэтому попросила. «Мсье Пуаро, пожалуйста, если вас не затруднит, то прочитайте письмо моей сестры. У нее есть кое-какие новости». «А где оно?» Мисс Лемон протянула ему конверт, и, дочитав последнюю строчку, он тут же велел ей связаться с сестрой по телефону. Как только миссис Хаббард ответила, Пуаро взял трубку. «Миссис Хаббард?» «Да это я, мсье Пуаро. Я вам очень благодарна за то, что вы быстро позвонили. Я была ужасно...» «Откуда вы говорите?» — прервал ее Пуаро. «Ну как откуда? Из пансионата». «Ах, ну, конечно, понимаю. Я у себя в гостиной». «У вас спаренный телефон?» «Да, но в основном все пользуются телефоном, стоящим в холле». «Нас могут подслушать?» «А никого из студентов сейчас нет. Кухарка пошла в магазин, Жеронима, ее муж, очень плохо понимает по-английски. Правда, есть еще уборщица, но она туговата на ухо и наверняка не станет подслушивать». «Прекрасно. Значит, я могу говорить свободно. У вас бывают по вечерам лекции или кино, ну, словом, какие-нибудь развлечения?» «Иногда мы устраиваем лекции. Недавно к нам приходила мисс Белтраут, показывала цветные слайды. Но сегодня нас приглашали в японское посольство, так что, боюсь, многих студентов не будет дома». «Ага. Ну, значит так. Сегодня вечером вы устроите лекцию мсье Эркюля Пуаро, начальника вашей сестры. Он расскажет о наиболее интересных преступлениях, которые ему довелось расследовать». «Это, конечно, весьма интересно, но вы думаете...» «Я не думаю, я уверен». Вечером, придя в гостиную, студенты увидели на доске возле двери объявление. Мсье Эркюль Пуаро, знаменитый частный детектив, любезно согласился прочитать сегодня лекцию о теории и практике расследования преступлений. Мсье Пуаро расскажет о наиболее интересных делах, которые ему пришлось вести. Реакция студентов была самой различной. Со всех сторон раздавались реплики. «Никогда о нем не слышал». «Постойте, я что-то слышал? Да-да, мне рассказывали про мужчину, которого приговорили к смертной казни за убийство уборщицы. И вроде бы этот детектив в самый последний момент его спас, потому что нашел настоящего убийцу». «Зачем это нам?» «А, по-моему, очень даже забавно». «Колин, наверное, будет в восторге. Он помешан на психологии преступников». «Ну, я бы этого не сказал. Но все равно интересно побеседовать с человеком, который близко общается с преступниками». Ужин был назначен на 7:30. И когда миссис Хаббард вышла из своей гостиной, где она угощала почетного гостя Шерри Бренди, в сопровождении небольшого человечка средних лет с подозрительно черными волосами и густыми усами, которые он то и дело подкручивал с довольным видом, большинство студентов уже сидело за столом. «Вот наши питомцы, месье Пуаро. Ну, хочу вам представить, ребята, мсье Эркюль Пуаро, который любезно согласился побеседовать с нами после ужина». После обмена приветствиями Пуаро сел на место, указанное ему миссис Хаббард, и, казалось, был занят только тем, чтобы не замочить усы в превосходном итальянском супе минестроне, поданном маленьким шустрым слугой-итальянцем. Потом принесли обжигающие горячие спагетти с фрикадельками, и тут девушка, сидевшая справа от Пуаро, робко спросила: «А правда, что сестра миссис Хаббард работает с вами?» Пуаро повернулся к ней. «Не, конечно, правда. Мисс Лемон уже много лет работает у меня секретарем. А лучших мастеров своего дела я не встречал. Я даже немного ее побаиваюсь». «Понятно. А я думала...» «Что вы думали, мадемуазель?» Он отечески улыбнулся, мысленно давая ей краткую характеристику. Хорошенькая, чем-то озабочена, не очень сообразительно напугана. Он сказал: «Можно узнать, как вас зовут и где вы учитесь?» «Меня зовут Селия Остин. Я не учусь, а работаю фармацевтом в больнице Святой Екатерины». «Интересная работа?» «Не знаю. Вообще-то интересная». Голос ее звучал не очень уверенно. «А остальные ребята чем занимаются? Мне бы хотелось побольше узнать о них. Я думал, что здесь живут иностранные студенты. Но, оказывается, англичан гораздо больше. Некоторых иностранцев сейчас нет. Например, мистера Чандры Лала и Гопала Рамы. Они из Индии. Да. Еще не видно мисс Рейнджер. Она голландка. И мистера Ахмеда Али. Он египтянин и помешан на политике. А кто сидит за столом? Расскажите мне о них, пожалуйста. Но слева от миссис Хаббард сидит Нигель Чепман. Он изучает историю средних веков и итальянский язык в университете. Рядом с ним Патрисия Лейн в очках. Она пишет диплом по археологии. Высокий рыжий парень Лен Бейтсон, врач. А смуглая девушка Валери Хопхаус. Она работает в салоне красоты. Ее сосед Колин Макнаб, будущий психиатр. Когда она говорила о Колине, голос ее слегка дрогнул. Пуаро метнул на нее быстрый взгляд и увидел, что она покраснела. Он отметил про себя: «Ага, а значит, она влюблена и не может скрыть своих чувств». Он заметил, что юный Макнаб не обращал на нее никакого внимания, а увлеченно беседовал с рыжеволосой хохотушкой, сидевшей с ним рядом за столом. «Это Салли Финч, фулбрайтовская стипендиатка, а возле нее Женевьев Марико. Она вместе с Рене Холлем изучает английский». Маленькая светленькая девочка Джин Томлинсон, она тоже работает в больнице Святой Екатерины, она физиотерапевт. Негра зовут Акибомбо, он из Западной Африки, отличный парень. Последней с той стороны сидит Элизабет Джонстон, она учится на юридическом. А справа от меня два студента из Турции, они приехали неделю назад и совсем не говорят по-английски. Спасибо. «И как же вы между собой ладите? Ссоритесь, наверное?» Серьезность вопроса снималась игривым тоном. Селия ответила: «О, мы так заняты, что нам некогда ссориться. Хотя...» «Хотя что, мисс Остин?» «Нигель, тот, что сидит рядом с миссис Хаббард, обожает поддразнивать людей и злить их. А Лен Бейтсон злится. Он тогда бывает просто страшен. Но вообще-то он очень добрый». «А Колин Макнаб тоже сердится?» «О, нет, что вы!» «Колин только посмеивается над Нигелем». «Понятно. А девушки между собой ссорятся?» «Нет-нет, мы очень дружим. Женевьев, правда, порой обижается. Я думаю, это национальная черта. Французы, по-моему, очень обидчивые. Ой, я не то хотела сказать, простите меня». Селия не знала, куда деваться от смущения. «Ничего, я не француз». «А бельгиец», — серьезно успокоил ее Пуаро. И тут же, не давая Селии опомниться, перешел в наступление. «Так о чем же вы думали, мисс Остин? Помните, вы сказали вначале...» Она нервно скатала хлебный шарик. «Да просто, понимаете, у нас недавно были неприятности. Вот я и подумала, что миссис Хаббард... Ну, это ужасная чушь, не обращайте внимания». Пуаро не стал допытываться. Он повернулся к миссис Хаббард и включился в ее диалог с Нигелем Чепманом, который высказал спорную мысль о том, что преступление — это одна из форм искусства, и настоящие подонки общества — полицейские, поскольку они выбирают эту профессию из скрытого садизма. Пуаро потешался, глядя, как молодая женщина в очках, сидевшая рядом с Нигелем, отчаянно пытается сгладить неловкость, а Нигель не обращает на нее абсолютно никакого внимания. Миссис Хаббард мягко улыбалась. «У молодежи сейчас на уме только политика и психология», — сказала она. «Мы были куда беспечнее. Мы любили танцевать. Если скатать ковер в гостиной, там вполне можно устроить танцзал и плясать до упаду, но вам это и в голову не приходит». Селия рассмеялась и лукаво сказала: «А ведь ты любил танцевать, Нигель. Я даже танцевала с тобой однажды, хотя ты, наверное, не помнишь». «Ты со мной?» — недоверчиво спросил Нигель. «Где?» «Кембриджа на празднике весны». «А, весна, весна!» — Нигель махнул рукой, как бы открещиваясь от ошибок молодости. «В юности чего только не бывает. К счастью, это скоро проходит». Нигелю явно было не больше 25. Пуаро улыбнулся в усы. Патрисия Лейн серьезно произнесла: «Понимаете, миссис Хаббард, мы так заняты. Надо ходить на лекции и вести конспекты, так что на всякие глупости просто не остается времени». «Но молодость ведь у человека одна», — возразила миссис Хаббард. Отведав на десерт шоколадного пудинга, все отправились в гостиную, и каждый налил себе кофе из кофейника, стоявшего на столе. Пуаро предложил начать лекцию. Турки вежливо откланялись, а остальные расселись по местам, выжидающе глядя на гостя. Пуаро встал и заговорил, как всегда, спокойно и уверенно. Звук его собственного голоса воодушевлял его, и он непринужденно проболтал минут 45, пересыпая свою речь примерами из практики и стараясь слегка сгустить краски. Он, конечно, валял дурака, но весьма искусно. «Ну и так вот, стало быть», — закончил он, — «я сказал этому бизнесмену, что он напоминает мне одного льежского фабриканта, владельца маловаренного завода, который отравил супругу, чтобы жениться на красивой блондинке своей секретарше. Я сказал об этом вскользь, но эффект был потрясающим. Он тут же отдал мне деньги. Да-да, те самые, которые у него украли, а я нашел. Сидит передо мной бледный, а в глазах ужас. Я ему говорю, я отдам их благотворительному обществу, а он мне: поступайте, как вам заблагорассудится. Ну что ж, тогда я советую ему: вам, мсье, надо быть очень-очень осторожным. Он молча кивает и утирает пот со лба. Он перепугался насмерть. А я спас ему жизнь. Потому что теперь, как бы он ни сходил с ума по своей блондинке-секретарше, он никогда не попытается отравить свою глупую вздорную жену. Лучшее лечение — это профилактика. Надо предупреждать преступление, а не сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Он поклонился и развел руками. Ну вот и все. Я, наверное, в конец утомил вас. Раздались бурные аплодисменты. Пуаро еще раз поклонился, но не успел сесть на место, как Колин Макнаб вынул трубку изо рта и спросил: «А теперь вы, может быть, скажете нам, зачем вы на самом деле сюда пожаловали?» На мгновение воцарилась тишина. Потом Патрисия укоризненно воскликнула: «Колин!» «Но это же и дураку понятно!» Колин презрительно посмотрел вокруг. «Мсье Пуаро прочитал нам забавную лекцию, но, естественно, он пришел сюда не ради этого. Он же пришел по делу. Неужели вы думали, мсье Пуаро, что вам удастся нас провести?» «Ты говори только за себя», — возразила Салли. «Но ведь я прав». Пуаро опять шутливо развел руками. «Увы, я должен признать, что наша милая хозяйка действительно сообщила мне о некоторых причинах ее беспокойства». Лен Бейтсон вскочил на ноги, лицо его исказилось от злости. «Послушайте, что здесь происходит? Это все что, подстроено?» «А ты только сейчас догадался, Бейтсон?» — промурлыкал Нигель. Селия испуганно ахнула и воскликнула: «Значит, я не ошиблась!» Но тут раздался властный решительный голос миссис Хаббард. «Я попросила мсье Пуаро прочитать лекцию. Однако я хотела также рассказать ему о наших неприятностях и попросить совета. Я понимала, что нужно действовать, и передо мной стоял выбор — либо обратиться к мсье Пуаро, либо в полицию». Мгновенно разразилась буря. Женевьев истошно завопила по-французски. «Какой позор! Какая низость связываться с полицией!» Кто-то с ней спорил, кто-то соглашался. В конце концов, Лен Бейтсон, воспользовавшись минутным затишьем, решительно предложил: «Давайте послушаем, что скажет о наших делах мсье Пуаро». «Я сообщил мсье Пуаро все факты», — поспешно вставила миссис Хаббард. «И надеюсь, что если он захочет вас кое о чем расспросить, вы не откажетесь». «Благодарю». Поклонился ей Пуаро. А потом, как фокусник, вытащил вечерние туфли и преподнес их Салли Финч. «Это ваши туфли, мадемуазель?» «Мои? А откуда... откуда вы взяли вторую? Она же пропала». «И попала в бюро забытых вещей на Бейкер-стрит». «Но почему вы решили обратиться туда, мсье Пуаро?» «О, до этого несложно было додуматься. Ну и кто-то взял туфельку из вашей комнаты. Зачем?» «Естественно, не для того, чтобы носить или продать. В доме наверняка обыщут каждый закоулок, а значит, похитителю нужно спрятать ее где-нибудь в другом месте или уничтожить. Но уничтожить туфлю не так-то просто. Легче всего завернуть ее в бумагу и оставить в часы пик в автобусе или в электричке, скажем, положить под сиденье. Такая догадка сразу пришла мне в голову и впоследствии подтвердилась». А раз она подтвердилась, то, значит, мои подозрения оказались не беспочвенными. Туфля была украдена, дабы, как выразился один английский поэт, досадить, потому что это обидно. Послышался короткий смешок Валери. «Ну, теперь тебе, Нигель, не отпереться. Попался, моя радость. — Нигель сказал, самодовольно ухмыляясь. — Если башмак тебе впору, носи его. — Чепуха, — возразила Салли. — Нигель не брал мою туфлю. — Конечно, не брал, — сердито выкрикнула Патрисия. — Как может даже в голову такое прийти? — Может или не может, не знаю, — сказал Нигель. — Но я тут ни при чем. Впрочем, тоже скажут про себя и все остальные. Казалось, Пуаро ждал этих слов, как актер ждет нужной реплики. Он задумчиво взглянул на зардевшегося Лена Бейтсона, потом перевел испытующий взгляд на других студентов. — Мое положение весьма щекотливо. Я в вашем доме гость. Миссис Хаббард пригласила меня провести приятный вечер только и всего, и, конечно, я пришел, дабы вернуть мадемуазель ее прелестные туфельки. Что же касается прочих дел? — он помолчал. — Мсье Бейтсон, если не ошибаюсь, хотел узнать мое мнение о... ваших проблемах. Но, думаю, с моей стороны было бы бестактно вмешиваться в ваши дела, если, конечно, вы сами меня не попросите. Мистер Акибомбо решительно закивал курчавой черной головой. — Это очень-очень правильно, — сказал он. — Настоящая демократия — это когда вопрос ставится на голосование. Салли Финч раздраженно повысила голос. — Ерунда, мы не на собрании. Давайте не будем канителиться и послушаем, что нам посоветует мсье Пуаро. — Совершенно с тобой согласен, — поддакнул Нигель. Пуаро кивнул. — Прекрасно, — сказал он. — Раз вы все спрашиваете моего совета, я скажу. На мой взгляд, миссис Хаббард или миссис Николетис следует немедленно обратиться в полицию. Нельзя терять ни минуты.